Кто-то неправильно понимал ее, а кто-то другой просто отвернулся от нее. Таким образом, Сильвия закрыла свой разум, прежде чем ей стало бы нестерпимо больно. Она бросила попытки сблизиться с другими и забыла, как первой протягивать кому-то руку. Блондилл и другие старейшины Синей Башни позаботились о ней, но они не могли заменить ей друзей. Из-за их возраста, она могла воспринимать их лишь как родителей, а потому стена в ее разуме, которую она построила с самого детства, стала настоящей стеной, которая мешала ей достичь пятого круга. Она не помнила точно, но прошло уже несколько лет с тех пор, как она уперлась в нее, не в силах сдвинуться вперед. «Уф, хлопотно-то как!» — донесся до нее голос Тиа, который тянулся к ней из-за разрушенной стены. Глава 36. Финал турнира, часть 4. «Я хочу победить этого человека, а еще, я хочу дружить с этим человеком». Впервые в жизни она ощутила энтузиазм, интерес и даже благодарность. Сколько времени прошло с тех пор, когда она в последний раз ощущала столь сильные чувства. Ее эмоции выплеснулись наружу, и застывшие круги Сильвии начали вращаться. Дверь клетки, которая до сих пор была заперта, начала медленно открываться. Вжу-у-ух! Стадион сотрясла волна магической силы. Она разрушила ту самую стену, обдав зрителей порывами ветра. Было еще слишком рано называть это пятым кругом, но это уже было крайне нестандартно для четвертого круга. «Я хочу победить». Слова, которые вертелись в голове Сильвии, совершенно неосознанно сорвались с ее уст, то ли из-за бурлящей в ней магической силы, то ли ее красных щечек, но Сильвия казалась совсем иной, нежели обычно. Услышав столь смелое заявление, Тиа на мгновение остановился, а затем рассмеялся. «Да, я тоже хочу выиграть». Он всегда видел впереди себя лишь чьи-то спины. Когда он был ребенком, это были маги, о которых он читал в сборниках рассказов. После поступления в академию, это были старшекурсники, а оставшись на второй и третий год, это были его однокурсники, которые уже закончили учебное заведение. Тиа уже устал гоняться за бесчисленными спинами, а потому крылья, висевшие у него за спиной, наполнились новой силой. «Итак, отныне, больше этого не будет». Тиа решил, что с него достаточно роли аутсайдера и неудачника. Он тут же активировал способности обжорства, усиливающие его магическую силу и поднимающие близость к стихиям. Вокруг него начали медленно вращаться круги, а его кровеносные сосуды начали разбухать от переполнявшей их магической силы. Кроме того, у Тиа все еще оставался один козырь. И Тиа, и Сильвия были уверены в своей победе, поскольку они оба подняли всю свою оставшуюся силу. Фух-фух-фух-фух. Двое людей воспроизвели на свет потоки магической энергии, которые начали сталкиваться и разлетаться во всех мыслимых и немыслимых направлениях. Мощь магической силы, без устали сотрясавшая стадион, уже превысила уровень, доступный простому ученику. Занервничали даже некоторые маги, позабыв о существовании барьера, защищавшего аудиторию. Сильвия была окружена синим потоком магии, плавая в воздухе. Левитация. Она опасается внезапной атаки из-под земли. Что ж, это неплохое решение. Заклинание двого круга, левитация. В нем не было ничего особенного, это была просто магия, которая позволяла витать в воздухе. Тем не менее, она была достаточно полезной, когда враги атаковали из-под земли или прямыми дальнобойными атаками. Против такого мага, как Теодор, который был хорош в магии земли, это была достойная контрмера. Однако, поскольку Тиа обладал таинственной магической ракетой, левитация была просто обычным заклинанием, которое предоставляло ему неподвижную цель в воздухе. Тем не менее Сильвия, которая уже столкнулась с разрушительным действием магической ракеты, не могла не знать этого факта. А потому, вполне естественно, что она приняла соответствующие контрмеры и на этот случай. С выражением решимости Тиа посмотрел на своего противника. Как и ожидалось от гения, Сильвия активировала мощнейшее магическое заклинание. «Ледяной щит», — пробормотал Тиа. Тем не менее, это нечто было куда больше, чем то, что можно было бы назвать щитом, и недостаточно прозрачным, чтобы принять за силовой барьер. А еще он перестал видеть то, что происходило позади щита. Возможно, это было то самое заклинание, которое она использовала для блокирования двойного полыхающего снаряда при его первой атаке. Таким образом, Сильвию окружили шесть щитов, оградив пространство, в котором она плавала, от взгляда Тиа. Это была поистине тщательно продуманная контрмера. Пробить такой щит магической ракетой будет крайне сложно, к тому же я не вижу ее, а потому не могу даже прицелиться. Если удар пройдет мимо, и я получу контратаку, то мне конец. Должен ли он сделать ставку на магическую ракету и положиться на удачу, или же ему стоит перейти к лобовой конфронтации? Сильвия, вероятно, тоже задавалась подобными вопросами. Она тоже обладала заклинаниями, которые могла использовать в лобовой стычке. Тот, чья карта побьет карту противника и выйдет из схватки победителем. Сможет ли она остановить магию, которую готовил Теодор? Не было преувеличением сказать, что результаты матча будут зависеть от одного единственного шага. «Что ж, я сделаю это», — подумал Теодор, решив принять ее вызов. Он должен использовать свои самые сильные заклинания и стихии, с которыми у него была самая высокая близость. Они оба были крайне сильны как в атаке, так и в защите. Сила двух скрытых козырей Теа вовсе не уступала магии льда. В его запоминании оставалось еще два полыхающих снаряда, плюс он мог сохранить дополнительные заклинания. «Земляной гигант, я приказываю тебе взять камни». Это были слова активации заклинания 4 Го-круга, катапульты. Закончив активацию заклинания, Теа собрал свою магическую силу и влил ее в слот запоминания. Катапульта сохранилась в 3-м слоте, и еще одна катапульта разместилась в 4-м. На этом его подготовка была закончена. «Извини, что беспокою тебя, Хи-инь». Теа обратился к изрядно уставшей Митре и принялся ждать хода своего противника. Нелепо было бы атаковать прямо сейчас, когда ледяные щиты, окружавшие Сильвию, все равно должны были исчезнуть. Основываясь на магической силе, исходящей из-за барьера, он мог сказать, что Сильвия тоже практически завершила подготовку. Поразительно. На полу стадиона начала формироваться ледяная корка, причем из-за многочисленных повреждений она была вовсе неровной. Подобное явление можно было увидеть лишь в заклинаниях 5 Го-круга и выше. Люди, попавшие в этот холод, мгновенно замерзли бы и умерли. Несмотря на то, что разрушительная сила магии воды была ниже, чем у магии огня, ни один человек сейчас бы даже не заикнулся, что это заклинание недостаточно разрушительно. Однако Тиа не отступил и столкнулся с холодом лицом к лицу. Когда подол его мантии начал замерзать, он увидел, как Сильвия сняла щиты, произнося последние слова своего заклинания. В тот момент, когда она появилась, Тиа почувствовал страшный озноб. «Мастер холода, Имир, яви свою силу тому, кто осмеливается просить об этом». Первоначально это было заклинание 7 Го-круга, которое превращало землю в кусок льда. Однако Сильвия упростила магическую формулу и улучшила ее, чтобы использовать на текущем уровне силы. Конечно, эта магия не обладала своей оригинальной силой, но оно выходило далеко за пределы обычных заклинаний 4 Го-круга. Вьюга. По земле закружилась вьюга. Вперед, Митра. Теодор также выпустил заготовленные им заклинания. Запоминание. Открыть все слоты. Двойной полыхающий снаряд. Двойная катапульта. 4 магических заклинания 4 Го-круга тут же ринулись вперед, но их все еще было недостаточно против вьюги. 2 огненных шара и 2 каменных снаряда не могли свести на нет мощный снежный ураган. Как только Сильвия вызвала снежную бурю, кожа Теа начала замерзать. Ему нужно было успеть что-то предпринять до того, как поглощенный кристаллом урон достигнет предела. Ему нужно было заклинание, которое перекрывало по эффективности и 2 полыхающих снаряда, и брошенные каменные глыбы. И вот, Теа представил себе величайшую катастрофу на земле. Весь человеческий род содрогался при виде этого бедствия, полагая, что это проявление божественного гнева. Из-под земли начала вытекать магма и появился вулкан. При этом во все стороны начали разлетаться раскаленные куски камней, напоминая собой метеориты. Над стадионом начал клубиться вулканический пепел, а затем вулканический снаряд. Заклинание было воспроизведено достаточно грубо, но магия сработала, объединившись с заранее активированными заклинаниями. Это были не просто камни, покрытые пламенем. В массивных кусках скалы была скрыта мощь полыхающих снарядов. Конечный результат не достигал фактической мощи извержения вулкана, но его разрушительная сила была вполне сопоставима с ней. Гро-а-а-ох! И вправду, в самый центр вьюги с неистовым ревом ринулись 2 вулканических снаряда. Перед лицом этого огромного разрушения, вьюга была не более чем обычным ветерком. В конце концов магическая сила вьюги впитала в себя вулканические снаряды, и сразу же после этого 2 ядра мощнейших заклинаний столкнулись вместе. У зрителей отвисли челюсти. Кху! В воздухе образовался черный дым, пары еще с десяток естественных природных явлений. Теа едва смог выдержать ударную волну, укрепив себя благословением. Вся его магическая сила была поглощена, и он пошатывался, держась руками за последний магический кристалл. «Это мой предел, но этот бой еще не закончился. Если Сильвии удалось пережить эту атаку, то на этом все было закончено». Тиа исчерпал как все свои физические и психологические, так и магические ресурсы, однако он все равно не перестал беспокоиться. Он больше не мог использовать ястребиный глаз, так что ему только оставалось дождаться, пока пыль уляжется. «Черт!» Его размытое видение зафиксировало Сильвию. «Ты, как тебя зовут?» Сильвия призналась, что не знает его имени, но Тиа не мог удержаться от улыбки. Потрескавшимися от жара губами он ответил: «Теодор Миллер, могу я звать тебя Тиа? Делай все, что хочешь», — ответил он, считая, что ее слова — какая-то бессмыслица. «Тогда давай как-нибудь поиграем еще, Тиа». До его ушей донесся звук треснувшего кристалла и падения чьего-то тела. Это был еле слышимый звук, который, казалось, пришел издалека. «А-а!» Тиа с недоумением посмотрел на кристалл в своей ладони. Однако на нем не было ни единой трещины, не говоря уже о том, что он был разрушен. Но тогда что за звук он услышал? Этот звук был настолько четким, что он попросту не мог воспринимать его как галлюцинацию. Тиа не мог отвести взгляд от девушки, лежащей на земле. Сильвия упала. Но тогда кто же выиграл? Всеобщее внимание. Определен победитель турнира учеников. До ушей Тиа донеслось эхо криков аудитории. Победителем этого турнира является участник под номером 132, ученик высшего мага Красной Башни Винса Хайделя, Теодор Миллер. «Ура! А-а-а!» Зрители приветствовали победителя и хлопали в ладоши. На трибунах сидели не только маги, но и обычные люди, которые кричали, не в силах скрыть свое волнение. Их впечатлили оба участника, и юноша, и девушка. Битва между льдом и пламенем. Две динамично движущиеся силы напомнили о том, что на самом деле представляет собой поле боя. Однако если задуматься о последнем столкновении, то всем становилось понятно, на такое способны были далеко не все маги среднего ранга. Два наставника смотрели друг на друга с удовлетворенными выражениями на лицах, а оба ученика одновременно рухнули на землю. В отличие от зрелищного матча, последняя сцена была довольно комичной. «Она была грозным противником», — произнес Винс, накладывая повязку на опухшие предплечья Тиа. Несмотря на использование лечебного зелья, он чувствовал, что рана все равно будет ныть в течение 3 или 4 дней. Помассировав бинты, Тиа кивнул. «Да, она была потрясающей. Возможно, она настоящий гений». Фактически, Тиа не мог подражать своему противнику, даже если понимал, что именно он делает. Ее заклинания отличались от тех, что он уже знал. Рациональное понимание магии Сильвии отличалось от его собственного понимания с помощью знания и чувств. Однако Сильвия проявила в матче оба этих качества. Кроме того, ее врожденная способность к обучению не уступала Тиа. За последние 2-3 месяца он прошел интенсивный курс обучения и едва сумел выиграть схватку. Прежде всего так было из-за того, что тело Тиа было слишком хрупким, чтобы проявить весь опыт Альфреда Белантиса. «Мне еще предстоит пройти долгий путь. Независимо от того, насколько мошенническим был этот гримуар, Тиа нужно было сосредоточиться на своем росте. Запоминание было полезной функцией, но на нее не следовало полагаться абсолютно во всем. Ему нужно было еще работать и работать над своей магической ракетой». Винс интерпретировал удрученный взгляд Теодора по-своему и стукнул его по плечу. «Ну а как насчет того, чтобы сегодня восхищаться своей победой, а не ее гением? Даже если вы так говорите, я до сих пор не могу в это поверить. Главное, это победа. Ну что, ты можешь встать?» Больше всего Тиа хотел бы уснуть, но он через силу поднялся. Церемония награждения должна была состояться сразу после окончания турнира учеников. Это было значимое событие, которое он не мог пропустить, даже будь у него несколько таких травм. Его правое предплечье все еще немного болело, но, к счастью, это не мешало ему передвигаться. Винс протянул ему мантию и спросил: «Ты раньше не надевал мантию мага, верно? Я помогу тебе». «Ах, спасибо. Сначала опусти руку вот сюда». Винс помог тебе облачиться в мантию, превратив его в самого настоящего богатого дворянина. Мантия была пошита из роскошной черной ткани, и Тиа выглядел впечатляюще. И как маг, и как уроженец благородных кровей. «Хммм, теперь ты выглядишь как джентльмен. Что-то мне немного неудобно. Тут уже ничего не поделаешь, так как мантия пошита не под тебя. Просто потерпи до конца церемонии награждения. Конечно, ты мог бы остаться и в своей повседневной одежде. Тогда почему вы дали мне эту мантию?» Винс несколько раз похлопал по своей красной мантии и объяснил. «Я слышал, что на церемонии награждения может появиться его величество. Итак, разве это недостаточная причина выглядеть прилично?» Глава 37. Церемония награждения среди всех прочих событий магического конкурса, проходимого в королевстве Милтор, турнир учеников был одним из наименее примечательных. Он был придуман исключительно для того, чтобы магам, приезжавшим на столь значимое событие, было чем занять своих учеников. Проще говоря, это было нечто вроде молодежного фестиваля. Да, в этом году турнир учеников принял весьма нестандартную форму, но это было далеко не то соревнование, на котором присутствовали высокопоставленные маги и знатные вельможи. Однако этот постулат был перевернут с ног на голову всего одним человеком, королем королевства Милтор, Куртом III. Че что, сам его величество, разве он обычно не останавливается во дворце? Если это произойдет, мое лицо должно сиять, как нефрит. Я не могу выглядеть уродливо, стоя перед королевской семьей. Слуга, подготовь мантию. Где здесь Пентариум? Жители Милтора были в шоке от таких внезапных новостей. Несмотря на то, что Курт III поднялся на трон под ореолом башен магии, он держал в своих руках все военные и административные полномочия. Таким образом, чиновники не смели выступать против него, особенно после того, как некоторые из дворян, которые пытались действовать в своих интересах, были обезглавлены. Настало время склонить голову. «Я не хочу, чтобы моя голова слетела с плеч. Лучше подождать, пока трон займет кто-то из следующего поколения». Не имея возможности одержать верх, они решили, что лучшее решение – это сблизиться с королем. Чтобы сохранить свои жизни и статус, им пришлось склонить перед ним свои головы. В конце концов, дворяне отказались от борьбы с Куртом III и попытались подружиться с ним. Как ни странно, действия дворян лишь усилили власть короля. Тем временем, Курт III сосредоточился на управлении, притворяясь, что слушает их лесть. Все их подарки были перенаправлены в казну для поддержания бюджета, а молодые девушки, преисполненные жадностью, были отправлены обратно в свои семьи. Курт III был примером идеального правителя, без каких-либо недостатков. Итак, почему идеальный правитель внезапно решил раздавать призы на турнире учеников? Любой человек с мозгами пришел бы к выводу, что в церемонии награждения есть нечто особенное. Вот почему на главной арене Пентариума, где состоялся финальный матч турнира учеников, собралось так много дворян. Когда маги услышали, что в состязании принимал участие ученик мастера Синей башни, масштаб церемонии вырос до непередаваемого уровня. Естественно, что лицо молодого человека по имени Теодор было бледным, поскольку именно он был центром всей церемонии. «Профессор, разве публика на трибунах не слишком странная?» «Хм, это правда. Как я погляжу, на трибуны стекаются бюрократы сразу из нескольких департаментов. Да, это место превратилось в настоящее зрелище. Сюда прибыли три самых могущественных семейства королевства. Ох, но зачем им это только? Это событие было связано с участием короля, и крупные шишки заняли свои места еще за несколько часов до начала церемонии. За всю свою жизнь Тиа не встречался даже с обычным графом, а потому попросту не мог не переживать. Его кожа то и дело покрывалась мурашками, но еще более мучительно ему было осознавать, что все эти высокопоставленные люди непрерывно наблюдают за ним. Думая о своем печальном положении, Тиа вдруг перевел взгляд направо. На него смотрела Сильвия. Столкнувшись с его взглядом, она замешкалась, не зная, что делать. Смутившись, она помахала ему рукой. Тиа улыбнулся, глядя на ее неловкие движения, но руками махать не стал, ограничившись кивком. Сильвия явно испытала облегчение, увидев, что он ответил ей и ярко улыбнулась. Похоже, ее больше беспокоила реакция Тиа, а не люди на трибунах. И в самом деле, нет никакой необходимости нервничать до тех пор, пока не придет мой черед выходить. Благодаря Сильвии, напряжение Тиа пошло на спад. Ожидая короля вместе с Винсом, он выглядел куда более расслабленным, чем раньше. Он мысленно повторил все правила этикета, которые ему надлежало соблюсти, и решил, что готов ко всему, что бы ни произошло. Вскоре из-за занавеса появился король, его величество король. Услышав громкий голос слуги, люди одновременно опустились на землю. Движения их тел были похожи, однако разница в позе свидетельствовала о статусе каждого здесь присутствующего. Обычные люди упали лицом ниц, в то время как дворяне поклонились в пояс. Маги, однако же, просто опустились на одно колено. Их правые руки были прижаты к груди, к тому месту, где находилось сердце и магические круги, или же, другими словами, сама магическая суть. Одно колено, преклоненное к земле, показывало их лояльность королю, в то время как вторая нога была призвана чтить магию, а не человека. Если бы это была империя, они были бы наказаны за нелояльность. Однако здесь все было по-другому. Это был Милтар, королевство, где маги были краеугольным камнем. И присущий этому государству уникальный этикет можно было встретить только здесь. И вот, в полной тишине раздался мужской голос. «Поднимите свои головы». Это был голос короля, и в этом голосе была сила. Маги прошлого любили заявлять, что сила слов – это ложь. Они думали, что чем короче слова активации заклинания, тем сильнее оно будет. Сейчас это считали не более чем старой поговоркой, но Тиа мог понять ее значение. Королю потребовалось всего три слова, чтобы заставить людей повиноваться. Их разум был ошеломлен достоинством короля, и они подняли головы, прежде чем даже успели подумать об этом. Так же поступил и Тиа. Он поднял голову и впервые в своей жизни увидел короля. У короля были золотистые волосы и фиолетовые глаза, которые таинственно сияли. Его внешность и окружавшая его атмосфера мгновенно выказывали его благородное происхождение. Он производил настолько неизгладимое впечатление, что Тиа был убежден, что любой бы смог узнать короля, даже если бы тот был одет в тряпки. Это же сам король, Курт III. Как только Тиа почувствовал какое-то незнакомое ему ощущение, Курт снова заговорил. «Давно не виделись, мастер башни Бландилу. Кажется, месяца три». Его голос был достаточно дружелюбен. Мастера башен рассматривались как самые выдающиеся люди, при этом никто, за исключением разве что самого короля, не обладал более высоким статусом, чем они, поскольку на их долю приходилось более 70% национальной власти. В связи с этим королю было неразумно относиться к Бландилу как-то иначе. «Ха-ха-ха, ваше величество, для такого старика как я, кажется, это было не далее, чем позавчера. Если бы вы не пропустили запланированную встречу, то тогда действительно можно было бы сказать, что это было как позавчера». «Ктха». От столь резкой критики улыбающийся Бландилу немедленно замолчал. Теперь он выглядел как ребенок, которого ругали за какие-то проделки. Курт III посмотрел на неловкое выражение лица Бландила и, улыбаясь, сменил тему. «Вы взяли отпуск, чтобы позаботиться о своей ученице? Что ж, одна из причин, по которой я прибыл сюда, как раз и заключалась в том, чтобы посмотреть на нее. Ах, точно, ваше величество, я как раз хотел вам ее представить. Если вы хотели мне ее представить, то зачем тогда держали это в секрете 10 лет? Кха-кха». Казалось, каждое слово Бландилла наносило тройной удар по нему же самому. Мастер вновь замолчал, и Курт посмотрел на двух людей, стоявших перед ним. Один из них был учеником мастера Синей Башни, а второй – тем, кто одолел ее. Именно эти молодые люди в будущем должны были стать опорой Милтара. Что ж, тогда я продолжу церемонию награждения. Он ненавидел формальности, а потому начал церемонию награждения без каких-либо введений и ненужных поздравлений. Согласно инструкции, вперед вышел человек, ответственный за проведение турнира. Он называл идентификационные номера, после чего объявлял имена наставников и сумму призовых денег, которые полагались тому или иному участнику. В конце концов осталось всего два имени, по одному на каждого ученика, стоявшего по центру стадиона. Курт взглядом велел организатору турнира сделать шаг назад и взял в руки наградной значок. «Сильвия, ученица Бландилла Дрункуса, выйди вперед». «Да, ваше величество». Повинуясь приказу, Сильвия сделала шаг вперед и слегка поклонилась. Несмотря на то, что ей велели поднять голову, было бы настоящим богохульством смотреть прямо в глаза королю. Курт принял ее поклон и заговорил, вручая ей памятный значок. «Как достойной участнице турнира учеников, я дарую Сильвии посох Морозного Джека и наделяю ее титулом баронессы. Сильвия, ученица Синей Башни Магии, благодарит ваше величество. Да, с нетерпением жду твоего дальнейшего роста». Это была исключительная награда, однако никто не стал возражать против заявления Курта. Что касается самой Сильвии, преодоление стены 5-го круга для нее было куда важнее, чем благородный титул. Более того, золото и артефакты она могла получить и от Бландилла. Затем Курт назвал имя Теодора. «Теодор Миллер, ученик Винса Хайделя, выйди вперед». «Да, ваше величество». Тя едва успел ответить спокойным голосом и встал со своего места. Как победителю турнира учеников, я дарую Теодору 200 золота, защитный браслет и наделяю его титулом барона. Теодор, студент Академии Бергена, благодарит ваши. В дополнение к этому, Тя поспешно закрыл рот, когда его прервал Курт. Получив 200 золотых, артефакт и титул, Тя не ожидал, что будет что-то еще. Помимо титула барона, Теодор Миллер получает титул виконта. Титул виконта. Глаза Тя задрожали от столь шокирующего сообщения, но его язык был на шаг впереди мозга. «Спасибо, ваше величество», вырвалось у Тя, и он тут же покорно опустил голову, а по трибунам пошла приглушенная волна шепота. Столь высокое продвижение в титуле. Это была честь, невозможная без накопления множества заслуг. Но вот, ее удостоился победитель небольшого конкурса. Это была беспрецедентная ситуация, а потому некоторые из дворян не смогли скрыть своего замешательства. Независимо от того, понимали люди смысл происходящего или же нет, Курт тепло посмотрел на Теодора и Сильвию и закончил церемонию награждения. Наше королевство Милтор окружено Харконским горным хребтом на северо-востоке и империей Андрас на северо-западе. Чтобы защитить нашу родину от диких империалистов, жаждущих войны, нам нужно воспитывать именно таких людей, как эти два молодых мага. Магическое сообщество должно обнародовать сегодняшние события и не расслабляться. Понятно, люди, собравшиеся на стадионе, немедленно ответили своему правителю. Да, ваше величество, как прикажете. Вскоре Курт III покинул Пентариум. Вокруг него еще долго роились дворяне, и самое великолепное событие в жизни Теодора подошло к концу. Тя и Винс наконец-то отправились в ресторан, в который так и не попали в первый день своего визита в столицу. После того, как зашло солнце, они вернулись в свою гостиницу, и Тя упал на кровать, держась за живот. Обычно он предпочитал есть поменьше, но в столичном ресторане его рот совершенно вышел из-под контроля. Глядя на него, Винс усмехнулся и произнес: «Можешь даже не говорить, что еда была что надо. Разве не так? Все, как вы и сказали, профессор». Затем два человека посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был отличный день, и не было лучшего способа насладиться сегодняшней победой. Винс даже достал несколько бутылок дорогого вина. Тем не менее, они не напились, поскольку оба были магами. А затем пришел момент, которого они оба ждали. Чавк, из дыры в ладони Тя вылез красный язык. Это был гримуар, который поедал магические книги. Глоттони пробудилась. Голод. Принесите еду. Глоттони проглотила заготовленные книги, поглотив заодно и скрытые в них знания. Насытившись, гримуар был готов ответить на один из вопросов своего владельца. Но на этот раз такой возможности ждали сразу два человека. Сделка Теодора и Винса. Настал момент для первого вопроса и первого ответа. Глава 38. Вопрос и ответ. Часть 1. Поскольку Глоттони изрядно проголодалась, Тя пришлось подготовить сразу две книги. Как только он положил их на покрывало и направил в указанном направлении свою левую руку, оголодавший язык быстро втянул их в свой бездонный желудок. «Вы поглотили мощь песка и ветра. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили заклинание 4 го-круга, песчаная буря. Вы поглотили основы выживания на холоде. Ваше понимание книги очень высокое. Вы изучили заклинание 3 го-круга, сопротивление холоду. Книги, которые стали сегодняшним обедом для Глоттони, были достаточно полезны. Песчаная буря могла помочь в пустыне, в то время как сопротивление холоду помогало справиться с морозом». Гримуар подкрепился двумя книгами и быстро направил полученные знания Теодору. «Ух, чувство, как два магических заклинания входят непосредственно в мозг Тя, все еще было странным. Прежде всего так было потому, что магия 4 го-круга содержала достаточно много информации». Тя сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, после чего открыл глаза. В то же время Глоттони начала говорить. «Две книги. Похоже, сегодня у тебя есть вопрос, который ты хочешь задать. Откуда взялось такое чувство дискомфорта?» — спросил сам себя Теодор, прежде чем осознал, что тон Глоттони изменился. Речь, которая раньше звучала рывками, теперь была как у обычного человека. Удивившись такому новшеству, Тя спросил: «Вы, разве вы не стали говорить иначе? Раньше вы говорили обрывками фраз». Глоттони фыркнула и ответила: «Это потому, что за последнее время ты скормил мне большое количество артефактов. Этого недостаточно, чтобы распечатать следующий этап,

чтобы насмехаться друг над другом. Однако в этом и заключалась их суть. Красная башня делала упор на силу, а не логику, в то время как синяя башня не практиковала лобовое столкновение, отдавая предпочтение трюкам. Сущность двух соперничающих башен вполне соответствовала тому, как их называли. Точно так же, как не рекомендовалось таращиться на магов Красной башни, которые без всяческих объяснений могли вызвать на дуэль, не следовало и вести дел с магами Синей башни, которые могли замучить своей болтовней любого человека. Таким образом, Тиа последовал совету опытного в этих делах Винса и шел следом за ним, полностью игнорируя окружение. Вскоре они прибыли на верхний этаж, где обитал сам хозяин башни. Они остановились перед дверью, украшенной красочными узорами, и Милроус вежливо им поклонился, жестом приглашая гостей пройти внутрь. Как только Винс шагнул вперед, дверь с ужасным скрипом открылась. Хриририк. Когда Винс и Теодор вошли в комнату, вновь сработало какое-то заклинание, и дверь закрылась. Помимо обилия заклинаний, комната просто кишела артефактами. Однако Тиа так ничего толком и не успел разглядеть, поскольку старик, сидящий на стуле посреди комнаты, тут же встал и поприветствовал их. «Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения, что позвал вас столь ранним утром». Блондил, расставивший было в стороны руки, внезапно замер и пристально посмотрел на Винса. Его смеющиеся глаза внезапно засияли, словно прозрачные стеклянные бусины. А спустя несколько секунд Блондил так широко улыбнулся, что у него даже щеки сморщились. «Ку-ха-ха, Винс, ты наконец-то это сделал. Что вы имеете в виду? Ах, какой скромный. Почему ты пытаешься провести глаз мастера Синей башни? В любом случае, поздравляю тебя с выходом за пределы стены. Ах, да, спасибо». Как и ожидалось от мага 8-го круга, Блондил с одного взгляда заметил достижение Винса, в связи с чем весело рассмеялся. Обменявшись приветствиями, они сели за большой стол. От горячего чая исходил какой-то диковинный аромат. Очевидно, разговор предстоял долгий. «Винс, могу я для начала тебя кое о чем спросить?» «Спрашивайте». 932 и 1106. «Знаешь ли ты, что означают эти цифры?» Услышав о цифрах, Винс тут же нахмурился. В таких ситуациях любой мудрец посоветовал бы держать язык за зубами. Таким образом, Винс ничего не ответил, а потому Блондил, естественно, сам пояснил их значение. Эти цифры представляют собой количество людей, которые искали информацию о Винсе Хайделе и Теодоре Миллере соответственно, начиная со вчерашнего дня. Услышав это, у двух людей глаза полезли на лоб. Благодаря вчерашней церемонии награждения, они обрели некоторое количество известности, но они не ожидали, что на них обратит внимание столь много людей. Учитывая, что тех, кто имел доступ к информации магического сообщества, было весьма ограниченное количество человек, это были поистине большие цифры. Глядя на то, как Винс и Тиа напряглись, Блондил покачал головой и успокоил их. «Ну, вам не стоит волноваться. Я знал, что все так и будет, а потому заблокировал доступ к этой информации еще до начала церемонии. Единственный, кто имеет больше полномочий, чем я, это Его Величество, так что можете расслабиться. Вы знали, что это произойдет. Это обычная ситуация. Каждый год высокопоставленные маги набирают себе из числа участников новых протеже, и этот случай не исключение. Просто размах был слегка больше», — спокойно ответил Блондил, потягивая чай. Так или иначе, Винс не мог не нахмуриться. Он презирал все эти политические интриги, в связи с чем и покинул столицу. Но вот, теперь все эти люди начинали преследовать еще и его ученика. В нем начал закипать гнев, и все 6 кругов мага начали бессознательно излучать магическую силу. Температура в комнате моментально стала нагреваться. Гнев мага 6-го круга был действительно ужасным. К счастью, рядом сидел еще один мощный волшебник.